Эпилог. 1928 год, сентябрь, 12-е, Москва. Раздался телефонный звонок. Внутренний аппарат, куда напрямую мог набрать только секретарь. «Михаил Васильевич, Игнатьев просит срочно соединить». «Что случилось?» «Он говорит, что лично». «Соединяй». «Алло! Алло, Михаил Васильевич!» «Слушаю вас, Алексей Алексеевич. Что случилось?» «Срочная новость из Берлина. Гинденбург скоропостижно скончался». «Твою мать!» — выругался Фрунзе. «Отчего?» «Предположительно, от сердечного приступа. Но пока точно не ясно». «Пока все?» «Никак нет. В Варбурге и Ротшильде, задержанные немцами, бежали. В Баварии и Ганновере начались социалистические революции с радикальными социальными и экономическими требованиями». «Когда?» «Ночью». «Насколько масштабные?» «Достаточно большие. На улицах десятки тысяч людей. Есть вооруженные. Полиция бездействует, не решаясь сталкиваться с такой народной массой. По словам Вильгельма Маркса, Лондон и Париж уже выступили заявлениями, что если революцию не удастся остановить в ближайшее время, то они введут войска для обеспечения безопасности Германии». «Ясно. Срочно подготовь несколько телеграмм. Первую канцлеру. Передай наши соболезнования. Пообещай любую помощь в расследовании, если потребуется. Объяви, что бунт в Баварии и Ганновере подняли не социалисты, а наймиты финансового интернационала. И сообщи, что первый легкий корпус РКК, стоящий на территории Германии, может немедленно выступать на подавление инсургентов. Если потребуется, то мы выставим больше войск для защиты Германской Республики от оккупации англо-французскими войсками и разошли копию этой телеграммы ведущим нашим и германским газетам. Слушаюсь». Чуть помедлив, произнес граф Игнатьев. И было слышно, как он спешно что-то записывает. «Все сделано. Действуй». Текст читал Антон Макаров.